Примерно, как не втереться в чье-то доверие, если кого-нибудь не убить». Глубоко вздохнув, Аумаме взяла со стола Хеклер und Koch и стиснула в вытянутой руке, проверяя металл на жесткость. А затем представила, как вставляет дуло в собственный рот и спускает курок. Большая ворона спустилась к ней на балкон, уселась на перила и хрипло закаркала. Некоторое время они с вороной глядели друг на друга через стекло балконной двери. Поблескивающими глазками ворона оглядывала комнату, словно проверяя, чем занята Аумаме. И, похоже, пыталась разгадать назначение черной железяки у девушки в руке. Вороны — птицы умные. Они прекрасно знают, зачем нужны подобные железяки. По крайней мере, эта ворона знала наверняка. Затем ворона расправила крылья и сгинула так же внезапно, как и появилась. Словно увидела все, что хотела. Аумаме поднялась из-за стола, выключила телевизор и снова вздохнула. «Дай бог, чтобы эту милую птичку не подослали ей Little People», — помолилась она. На ковре в гостиной она занялась растяжками. Как всегда, ровно час терзала мышцу за мышцей, доводя каждую до болевого порога. Бросала вызов каждой связке и сухожилию, проверяла на работоспособность каждый участок мускулатуры. И всякий раз вспоминала, что это за мышца, как называется, как работает и какую нагрузку выдерживает. Не упустила ничего. В итоге с Аумаме сошло 7 потов. Ее сердце заработало, как хорошенько разогретый мотор, легкие отлично проветрились, а сознание полностью обновилось. Она прислушалась к пульсу и прочла бессловесный отчет своих внутренних органов. Покончив с разминкой, она отправилась под душ и смыла с себя весь пот. Встала на весы, убедилась, что ничего не убавилось и не прибавилось. Встав перед зеркалом, изучила каждую грудь и волосы на лобке. Без изменений. И от всей души скорчила самой себе рожь 15, одну за другой. Ежеутренний ритуал завершен. Выйдя из ванной, Аумаме облачилась в легкий спортивный костюм и, чтобы как-нибудь убить время, решила еще раз обследовать каждый угол квартиры. Начала с кухни. Какие конкретно продукты заготовлены? Что за посуда и утварь в ее распоряжении? Она перебрала все вещи одну за другой и составила план, что приготовить и съесть пораньше, а что оставить на потом. Похоже, за продуктами можно было не ходить неделю, не меньше. А если экономить, то и недели две. Просто с ума сойти. Дальше — хозяйственные принадлежности. Туалетная бумага, одноразовые салфетки, стиральный порошок, мешки для мусора. Всего в изобилии. Ничто не забыто. Подготовку квартиры явно доверили женщине. Чувствуется рука домохозяйки со стажем. Идеально просчитано, сколько чего потребуется, чтобы одинокая 30-летняя дама провела здесь безвылазно несколько суток подряд. Обычный мужчина такого бы не потянул. Если, конечно, он не супербдительный и сверхнаблюдательный гей-аккуратист. Тогда, конечно, всякое возможно. В раздвижном шкафу спальни Аумаме нашла все нужные простыни, наволочки и подушки, одеяло и пододеяльники. По запаху белье абсолютно новое, белоснежное и без каких бы то ни было узоров. Любые украшения здесь игнорировались, ибо вкусы и личные пристрастия для выживания не нужны. В гостиной она исследовала аппаратуру, телевизор, видеодеку, миниатюрные стереоколонки. Обнаружила также вертушку для грампластинок и кассетный магнитофон. Нишу между окном и стеной занимала невысокая, до пояса, этажерка с парой десятков книг. Неизвестный родитель позаботился и о том, чтобы ей не пришлось скучать. Все книжки в твердых обложках, новые, никем не читанные. А у мамы пробежала взглядом по названиям на корешках. Большей частью — бестселлеры последнего года. Скорее всего, просто скупили по экземпляру с витрины большого книжного. Хотя и ничто попало. Некий принцип отбора все-таки ощущался. Не то чтобы вкус, но именно принцип. Билетристика и нон-фикшн примерно 50 на 50. Нашелся здесь и роман «Воздушный кокон». Кивнув непонятно кому, Аумаме сняла книгу с полки и села в кресло, на которое падал мягкий свет из окна. Книга оказалась не очень толстой, с крупными иероглифами. Аумаме посмотрела на обложку, прочла имя автора — Фукаэри. взвесила легкий томик на ладони, прочла рекламный анонс на задней обложке и понюхала переплет. Обычный запах новой, нечитанной книги. «Пускай на обложке не значится имя», — подумала она, — «в этой книге есть частичка тенго. Каждое слово этого текста прошло через его душу и пальцы». Ао Маме собралась с духом и открыла первую страницу. Чашка с чаем и Хеклер Рундкох ждали ее на расстоянии вытянутой руки.